Это подтверждает и такой факт. Много лет спустя, уже в 50-х годах, де Бройль взбунтовался против тех выводов в квантовой механике, согласно которым надо отказаться от понятия траектории элементарной частицы и ввести вероятностное описание движения микрообъектов. Он не разделял эти взгляды и ранее, в 20-х годах, когда они только утверждались, но тогда он смирился, а вот теперь вдруг заявил «не верю». Построение квантовой механики завершают в середине 20-х годов австрийский физик-теоретик Шрёдингер и Гейзенберг. Развивая идею де Бройля, Шрёдингер в 1926 году создает волновую теорию движения микрочастиц. Им было показано, что устойчивые состояния атомных систем могут рассматриваться как собственные колебания волнового поля, соответствующего данной системе. Казалось бы, достигнута полная победа квантовых представлений. Написана теория, хорошо объясняющая поведение частиц, теория, от которой нет возврата в прошлое. Но и здесь парадокс, тут как тут. Вспомним, что Планк начал с отрицания волновой теории и утверждения квантования энергии. Эйнштейн говорит еще о наличии у световых волн свойств частиц, понятие фотона, а де Бройль, напротив, ставит уже вопрос о наличии у частиц свойств волны. И вот теперь Шрёдингер объявляет, что все события, разыгрывающиеся в микромире, есть волновые процессы, и только они. Частицы? Их тоже можно мастерить из волн. Наука как бы совершила виток, но она не вернулась к исходному пункту. Обогащенная новыми представлениями, она ушла вперед. А вот ученые, прочно удерживаемые традицией, надеялись вернуть старое. Создавая волновую механику, Шрёдингер полагал, что, возможно, она со временем приведет опять к более или менее классической картине. По его мнению, ядро атома должно быть окружено не электронами, а волнами материи, которые движутся в обычном трехмерном пространстве. Одновременно он мечтал избавиться от дискретных квантовых состояний. Они казались ему иррациональными. «Если мы собираемся сохранить эти проклятые квантовые скачки, — заявил ученый, — то я жалею, что имел дело с квантовой теорией». Парадоксально и то, что Шрёдингер не сразу сам понял все значение своего открытия. Он работал тогда в семинаре известного немецкого физика Дебая. Руководитель семинара попросил его сделать сообщение о появившейся во французском журнале статье де Бройля. Однако статья ему не понравилась, и он заявил, что о такой чепухе даже и говорить не хочется. Дебай настаивал. Тогда Шрёдингер решил представить идею де Бройля в более строгой математической форме и обобщенно. Это удалось. Но то, что он получил, и оказалось знаменитым волновым уравнением, уравнение Шрёдингера. Оно описывало движение частиц. Как считает Дебай, который рассказывал об этом советскому физику Капице, даже во время доклада на семинаре Шрёдингер не осознавал, какое открытие он держит в руках. Ученый искренне полагал, что нашел всего лишь лучший способ изложения мысли де Бройля. Почти одновременно с Шрёдингером Гейзенберг предложил другой путь описания движения микрочастиц. С его именем связано построение так называемого матричного, в отличие от волнового, варианта квантовой механики. Квантовые проявления в движении частиц Гейзенберг выразил следующим образом. Он сопоставил каждой величине, характеризующей механические состояния частицы, математическую величину в виде матрицы. Так называются прямоугольные таблицы чисел, состоящие из определенного количества строк и столбцов. К полученным таким образом величинам применялись уже уравнения классической механики. Поскольку матрицы отличались от обычных чисел, это приводило к новым результатам. Впоследствии оба варианта слились, И в современной квантовой механике эти два метода уже неразличимы. Но здесь нам хотелось бы отметить, что вначале Гейзенберг рассматривал свою теорию как несовместимую с волновой механикой и даже обиделся на учителя Борна, который проявил интерес к построениям Шрёдингера. Впрочем, Шрёдингер платил тем же. В этом противостоянии идей также отразилось влияние классических воззрений, не допускавших смешения волновых и дискретных свойств.